Городская жизнь. Индустриализация изменила социальный состав населения городов. Раньше люди жили с одними и теми же соседями всю жизнь, знали их семьи, какую нишу они занимали в местном обществе, достоинства и недостатки. Теперь же приехавшие отовсюду могли сказать о себе все, что угодно. Вот как характеризует публику, заполнившую города, Чарльз Диккенс в книге «Наш общий друг». Венеринги были совершенно новыми людьми в совершенно новом доме, в совершенно новой части Лондона. Вся мебель была новой, все их друзья были новыми, вся их прислуга была новая, их кареты были новыми, их лошади были новыми, они сами были новой, только что поженившейся парой с только что народившимся ребенком. Если бы у них был дедушка, то и он должен был бы соответствовать всей обстановке и быть отполированным до блеска. Чарльз Диккенс называл таких людей «фатальной новизной при ужасном лоске». Признанный знаток характеров не случайно выбрал подобный типаж для своей книги. По всей стране происходила миграция. Одни, пользуясь возможностью, пудрили мозги, чтобы оказаться в столичном обществе. Выражение это пошло от того, что двумя столетиями ранее выдать себя за члена светского общества было возможно, лишь надев напудренный парик. Другие бежали от старых грехов, надеясь спрятаться в большом городе. И большинство составляли люди, которые просто искали работу и стабильную жизнь для своих семей. Центр индустрии находился на севере. Бирмингем давал стране металл, в Манчестере производили хлопковые ткани, Ньюкасл снабжал углем, а Аббат был модным городом, куда ездили принимать горячие грязевые ванны. В Ливерпуле находился главный северный порт, соединявший Англию с Атлантическим океаном и Западной Индией. Портсмут на южном побережье был основной морской базой. Экономическая роль Лондона определялась Темзой, и в XIX веке огромные деньги приносил городу бизнес, основанный на грузоперевозках из других стран. Двигателем прогресса XIX века стал уголь. Без него не раскручивались колеса пароходов, не катились поезда, не разогревались домны. Все производства на нем работали. Уголь сжигали в топках паровозов, на фабриках. Его использовал весь скоростной транспорт. Воздух в городах был переполнен угольным смогом. Солнечный свет не мог пробиться сквозь него даже летом, поскольку в каждой кухне, кроме очень бедных домов, растапливалась печь для приготовления пищи и камины для обогрева. Отсюда и такое количество туманов, о которых упоминается у Конан Дойла и Чарльза Диккенса. В произведении Диккенса «Мрачный дом» рассказчица Эстер Саммерстон, впервые приехав в Лондон и увидев улицы, наполненные густым дымом, спросила у сопровождающего: «Что, где-то большой пожар?» «О, нет, мисс», — ответил тот, — «это просто Лондон». Этот город с XVIII века так и называли «большой дым». После индустриальной революции проблема загрязнения воздуха усилилась. И в XIX веке, проходя днем по Лондону, привычно было видеть только в шаге от себя. Туман опустился и окутал девушку, как молочная пелена. Нэнси казалось, что она плывет, так как не могла разглядеть своих ног. Где-то раздавались голоса, стучали подошвы по камням мостовой, цокали копытами лошади, лаяли собаки. Ориентироваться в таком тумане было трудно. Через некоторое время девушка уже не знала, откуда она пришла и в каком направлении центр города. «Пойду туда, где шумнее», — решила она и, выставив перед собой руки, пошла вперед. Скоро и руки растворились в тумане, и Нэнси стала себя чувствовать бестелесным существом. Дым бывал разного цвета — синий, темно-серый или коричневый — и имел острый запах. В метеорологических записях указано, что за 4 года в 70-х годах XIX века в Лондоне был 51 туманный день в году, в 80-х — 58, а в 90-х — уже 75. Черная окраска зонтов прижилась навсегда, потому что более всего отвечала состоянию атмосферы. Натаниэл Хаутерн описал один из таких дней. «Этим утром дневной свет еле пробивался через дым, и мы зажгли свечи, хотя было уже 10 часов». Этому никто не удивился, ведь в туманах жгли весь день. В 11, выходя из дома, я ничего не видел через дорогу, только зыбкие тени прохожих. К вечеру туман стал черным, как грязь, висевшая в воздухе. Вернувшись, я увидел, что он проник внутрь, и все было неясно и таинственно. Люди ходили с фонарями среди белого дня, но все равно теряли дорогу. Многие тонули. Для женщин упасть в воду означало верную смерть. Плавать умели единицы, тяжелая одежда тянула ко дну. В один из сильных туманов утонуло 16 здоровых мужчин, работавших у реки. При плохой видимости было много несчастных случаев. Предвидеть туманы было невозможно. Они заставали путников где угодно, накрывая землю неожиданно и плотно. Такое состояние атмосферы было вредно для здоровья. За неделю от респираторных заболеваний в Лондоне умирало более 1000 людей, и ухудшалось состояние людей с больным сердцем и легкими.